«Стрелять без предупреждения», — повторил он. «Хорошего мало». Трин смотрел на него с нескрываемым презрением. «Бояться рабов. Хотя и сам-то он всего лишь птав». Ксанол Гринберг выглядел раздраженным. В конце концов, он знает о людях куда больше Ксанола. «Всем-всем!» — заговорил человек в головном корабле. «Я думаю, огонь открывать необходимо. Комментарии?» Последовали комментарии. Лью все терпеливо выслушал, потом сказал: «Тартов, твои гуманные побуждения делают тебе честь. Никакого сарказма, но положение слишком серьезно, чтобы думать о двух землянах свадебном специальном. Насчет усилителя нам нечего беспокоиться. Земля все равно не найдет его раньше нас. Они не знают о Плутоне того, что известно нам. Мы выставим над планетой охрану, пока кольцо не пришлет автоматический орбитальный сторожевой корабль. Если радар засечет усилитель, мы просто сбросим на него бомбу. И к черту все исследовательские возможности. Я ничего не пропустил?» Женский голос произнес: «Давай пустим одну ракету с камерой. Мы же не хотим использовать весь огневой потенциал сразу». «Правильно, Мейб. У тебя есть ракета с камерой?» «Да». «Выпусти ее». Ксанол Гринберг, как всегда, ушел в себя. Почему-то он вспомнил свои часы, лежащие во втором костюме для торжественных случаев. Они надевались на локоть с криогенными шестеренками. Нужно сделать новый ремешок. Но зачем? Они всегда отставали. Ему приходилось подводить их каждый раз, возвращаясь с приемов с других плантаций из космоса. Но, конечно, его часы портила относительность времени. Как он раньше этого не понял? Потому что был Тринтом глупым. Тринты были глупы. Ксанол не мог играть в покер, даже когда пользовался знаниями пилота. Он не догадался, что его корабль мог врезаться в Плутон. Ему не нужен ум, у него есть сила. Тринты перестали использовать собственный интеллект после того, как нашли первую расу рабов. До этого момента сила ничего не значила, ей не было применения. У тринтов был безграничный приток рабов, которые даже думали за них. Стоит ли после этого удивляться, что тринты деградировали? «Ставлю 50», — сказал Ксанол Гринберг. Тринт улыбнулся. «Я никогда не считал, что Департамент обороны — превосходная идея», — сказал Люк. «Но я полагаю, что он необходим, совершенно необходим. Я стал военным, потому что думал, что таким образом смогу быть полезен обществу». «Люк, если землянам необходима полиция мысли, чтобы поддерживать их жизнь, и мне зачем жить? Вы пытаетесь задержать эволюцию?» «Мы не полиция мысли. Мы всего лишь осуществляем контроль за технологией. Если кто-то создает нечто, что запросто может уничтожить цивилизацию, тогда и только тогда мы вмешиваемся. Ты бы удивился, если бы узнал, до чего часто это происходит». В голосе курильщика прозвучало презрение. «Неужели? Почему бы тогда не запретить реакторные трубки?» «Нет, не перебивай меня. Люк, это важно. Термоядерная реакция используется не только в кораблях. Половина питьевой воды на Земле поступает из дистилляторов морской воды, и все они используют тепло реакции. Большая часть электроэнергии Земли и электроэнергия кольца — это реактивы. А термоядерное пламя в крематориях и мусоросжигающих заводах? Возьми уран, который вы вынуждены импортировать только для того, чтобы впрыскивать его в реакторные трубки в качестве детонатора. А что говорить про сотни тысяч реактивных кораблей, каждый из которых превращается в водородную бомбу одним нажатием кнопки?» «Совершенно верно. Так почему же военные не запретили термоядерную реакцию? Во-первых, потому что Департамент обороны был создан слишком поздно. Термоядерная энергия уже существовала. Во-вторых, потому что нам нужна эта энергия. Реакторная трубка – это человеческая цивилизация, так уж устроены электрогенераторы. В-третьих, мы не вмешиваемся в то, что способствует космическим полетам. Но я рад, ты служишь, моя очередь, курильщик, я рад, что ты затронул реакторы. Потому что именно в них все дело. Цель Департамента обороны – поддерживать равновесие цивилизации. Нарушишь равновесие, и первое, что случится – это война. Так всегда бывает. Но этот раз будет последним. Можешь представить себе полномасштабную войну со всеми этими водородными бомбами, ждущими своего часа. Только нажать на кнопку. Ты, кажется, так сказал. Ты сказал. Значит, нужно подавлять человеческую изобретательность, чтобы удержать равновесие. Жалкая у Земли участь, если так. Курильщик, если бы это не было совершенно секретно, я бы показал тебе проект, позволяющий устранять реакторный экран с расстояния в 10 миль. Чик Уотсон стал моим боссом после того, как ему удалось обнаружить изобретение, которая заставила бы нас узаконить убийство. Это было... Не говори мне о доказательствах, которые все равно не можешь представить. Ладно, черт побери. А как насчет такого усилителя, за который мы все охотимся? Представь, что появляется такой умник с усилителем для телепатического гипноза. Ты бы его не запретил? «Сначала достань такую штуковину, а тогда я отвечу», — Масней взмолился. «Ради бога! Вы двое!» «Чертовски верно!» — откликнулся голос Андерсона. «Дайте нам, невинным свидетелям, час передышки!» Человек в головном корабле открыл глаза. Остаточные изображения, как вайды амебы, мешали ему смотреть, но экран оставался темным и плоским. «Всем кораблям», — сказал он, — «мы пока не можем стрелять. Придется подождать, пока они развернутся». Никто ничего не спросил. Все они видели с помощью камеры, укрепленной на носу, как ракета Мейб-Дьюлин, приблизилась к Золотому кольцу. Они видели, как пламя двигателя свадебного стало ослепительным, несмотря на то, что картинка постепенно тускнела. Потом экраны погасли. Расщепляющийся водород превратил ракеты в расплавленные огарки, прежде чем они успели близко подойти к кораблю. Еще один день свадебный останется цел и невредим. Ксанол Гринберг принял решение. «Остаешься за старшего», — сказал он, — «я скоро вернусь». Ксанол наблюдал, как он встал и надел скафандр. «Что это ты собираешься делать?» «Попытаюсь задержать противника, если повезет». После этого Птав поднялся по трапу в шлюзовую камеру. Ксанол вздохнул. Он считал, что раб с умом Птава делает ужасно много шума из ничего. Возможно, тот слишком много размышлял о предполагаемом восстании этноктипов, и все рабы стали казаться ему опасными. Ксанол Гринберг оказался на верхней части корпуса корабля. Шлюзовую камеру поместили именно там, по нескольким причинам, главной из которых была та, что так люди могли ходить по обшивке при работающем двигателе. Ксанол Гринберг надел магнитные сандалии, потому что если бы он проскользнулся, падать пришлось бы очень долго. И быстро пошел по корме к хвосту. Кнопка, спрятанная в киле корабля, выпустила ступеньки, ведущие по закруглению корпуса к крылу. Ксанол Гринберг спустился вниз. Водородное свечение было очень ярким. Даже закрыв глаза, он чувствовал жар на лице. Он встал на колени, чтобы крыло защитило его от света. Занул Гринберг посмотрел через край.